Эпилог. Тяв. Шарю рукой по кровати. Рус, ты на пробежку идешь? Тяв, гав-гав. Сажусь на постели и удивленно смотрю на смятую подушку, на которой спал Аскеров. Шутер забирается на кровать и облизывает меня, махая хвостом. Да-да, сейчас погуляем. Поднимаюсь, погладив щенка. Куда Руслан делся? Если на пробежке, почему тебя с собой не взял? Или в душе? Выхожу из спальни и шлепаю к ванной, в надежде присоединиться к любимому, как вдруг слышу. «Да цепись ты! Ботан, куда стреляешь, идиот?» Улыбаюсь и спешу на кухню, склоняюсь к Руслану и обнимаю его, глядя в экран. «Кошмар! Куда катится этот мир? Я постель грею, а он тут шутерит по-тихому. Безобразие!» «Ага», резко двигая мышкой, жмет на клавиши Рус. «Да чтоб тебя! Снова промазал!» «Двигайся, любимый!» Тяну его за ухо. «Уступи место профи!» Сажусь и быстро догоняю группу, обхожу ее, убивая мелких тварей, захожу монстру со спины. Успеваю отдавать приказы в чат, и вскоре дело сделано. Очки Руслана растут, а мой любимый искренне радуется. «Я вошел в сотню! Иху!» Улыбаюсь, ну как ребенок, а сама читаю имя аккаунта. Мне всегда было интересно, кто Рус в игре. Но реальность изумляет. Хохотнув, указываю на ник. «Аскеров?» «Ну да». Гордо кивает он и двигает мою руку на строчку статуса. «А вот еще». «Занят», — читаю и ласково подтруниваю. «И чем это таким занят?» «Тобой», — огорчается Рус моей недогадливости. «В смысле, что я не свободен в отношениях». «А-а-а», — тяну, будто не догадалась. «Вот оно что». «Выходит, непонятно». Огорчается он и задумывается. «Чего бы написать, чтобы не было двойного толкования?» «Не свободен, есть девушка. Да что ж такое? Как это выразить одним словом? О!» Он двигает меня и меняет статус. «Женюсь». У меня брови на лоб лезут. Изумленно смотрю на мужчину. «Аскеров, не говори, что это и есть твое предложение руки и сердца». «Что ты?» — хмыкает он, отвечая на поздравления друзей насчет вхождения в сотню. «Я еще жить хочу. Я тебе так предложение сделаю, что рыдать будешь». «На луковой фабрике?» Несчастно уточняю я, хотя готова плясать и петь от счастья. «Нет, в собачьем приюте». Выпаливает он и замирает. «Черт, проговорился!» Смеюсь и обнимаю Руслана, целую его в щеку и снова двигаю, чтобы занять ноутбук. Выхожу из его аккаунта, вхожу в свой и заполняю статус. «Невеста», заглядывая через мое плечо, читает Руслан. «Учти», так же строго говорю Аскерову, как он мне про предложение. «Это ответ не на твое будущее предложение, а на вопросы товарищей по игре. Всем было интересно, девушка я или парень. Думаю, теперь всем будет понятно». Руслан обнимает меня и целует. И тут пиликает сообщение чата. Открываю и вижу одно слово от чемпиона. «Поздравляю». Аскеров тут же мрачнеет. «А вы все еще вместе играете?» «Да, представь себе», — весело смеюсь я. «Ведь он признался мне в любви и даже хотел смириться с тем, что внешне я оказалась далеко не идеалом, как он представлял. Такой добрый. Или хочешь, чтобы я его в черный список закинула?» «Пусть живет», — неохотно отвечает Рус и добавляет ворчливо. «Он слепой, не иначе. Ведь ты — совершенство. Кстати, я давно не заходил в эту стрелялку. Надо вспомнить пароль аккаунта». Я выключаю ноутбук и поднимаюсь. Тяну Руса в коридор, где нетерпеливо приплясывает щенок. «Идем уже гулять шутером, Отелло!» «Мне срочно нужно глотнуть свежего воздуха и пробежаться, чтобы справиться с эмоциями и не сойти с ума от счастья. Рядом с тем человеком, который любит во мне все». Даже то, что я считаю недостатками. И я отвечаю тем же, ведь в мужчине моей мечты их нет. Конец книги. Читала Наташа Романова.